Глава 3. Один из моих приятелей, Леня Калмыков, перенес клиническую смерть. Он очень подробно рассказывал нам о своих ощущениях. «Сначала, — вещал Ленька, — я увидел свое тело сверху. Жуткое ощущение, скажу я вам. Потом меня заволокло через трубу, а затем... Нет, ребята, слов не хватает. Невероятный свет! Всепоглощающая радость! Прямо жаль, что сюда вернулся». Ленька говорил с таким жаром, с такой убедительностью, что я ему поверил. Похоже, он и впрямь побывал там, откуда не возвращаются. Я раскрыл глаза и испытал некоторое разочарование. Вроде я умер, погиб в автомобильной катастрофе, но где тот невероятный согревающий душу свет? Вокруг совершенно темно. Или я сразу попал в ад? Хотя, если уж прелюбодей и выпивоха Ленька оказался на некоторое время в раю, то и мне там должно найтись местечко. Ей-богу, ничего плохого я никому в жизни не сделал. Так грешил по мелочам, лгал, впадал в уныние. Но я чтил отца и мать и никого не убивал. В лицо ударил пучок света. Я невольно зажмурился. Вот он, Господь. Кто бы мог подумать, что россказни про тот свет правда? Я, конечно, очень надеялся, что там, за чертой, меня ждет более счастливая жизнь. Но все же в существовании загробного мира сильно сомневался. Господи, прости меня грешного. «Эй, мужик, ты жив?» — послышался хриплый голос. Я раскрыл глаза и увидел перед собой лицо. Бог явился мне в образе дядьки в грязном полушубке и ушанке. «Ты как?» — спросил он. «Говорить можешь? Или онемел от страха?» И тут до меня дошло. Сижу в десятке, которая, съехав с дороги, угодила в довольно глубокую канаву. А около меня топчется водитель, очевидно, ставший свидетелем происшествия. Я разлепил губы и пробормотал. Вроде жив. «Здорово!» — обрадовался шофер. «Ну-ка, пошевели руками-ногами. С виду ты вроде целый». Очень осторожно я выполнил его указания и пришел к выводу. Да, я цел. Скорее всего, переломов нет. «Вот и славно!» — гудел мужик, помогая мне вылезти из покореженной десятки. «Еду я себе спокойненько, гляжу, в канаве жопа торчит. Ну, думаю, убился бедолага». Он впихнул меня в свою газель. «Надо в ГАИ позвонить», — прошептал я. «Так я вызвал», — сказал шофер. «Сейчас подъедут. Тебя как звать-то?» «Иван Павлович», — машинально представился я. «Иван Павлович Подушкин, ответственный секретарь общества «Милосердие». В глазах доброго самаритянина запрыгали чертенята. «А я Серега», — сообщил он. «Поливанов. На газели езжу, грузы перевожу. Кто наймет, на того и работаю». «Как же ты так неаккуратно? Машина-то, похоже, новая». «Да», — кивнул я, чувствуя, что начинаю дрожать. «Месяц назад купил». «Нельзя по такой дороге носиться», — рассудительно сказал Серега. «Видишь, что получилось?» «Тормоза отказали», — проклацал я зубами и передернулся, вспоминая, как отчаянно давил ногой на педаль. «Вон от чего», — протянул Серега. «Ты теперь на завод в суд подай. Тачка новая, все должно работать хорошо. Они тебе ремонт оплатят и за моральный ущерб дадут. Вот гады, наши-то работяги хороши. С похмелья, небось, были, когда твою десяточку клепали. Я поэтому летать на самолете перестал. Пьяный механик винтик закрутить забудет, и прощай, Серега. Ну, негодяи. Ладно, хорошо, что это тут приключилось. Народу нет, а кабы задавил кого? Моментально перед моими глазами возникла фигура девушки в белом, и я закричал: «Боже, я сбил ее!» «Кого?» — шарахнулся в сторону Серега. Но я уже открыл двери газели и побежал на дорогу, едва увернувшись от ехавшей навстречу машины каблука с распахнутой дверью багажного отделения. «Стой!» — завопил Серега. «Погоди!» Он бросился следом и схватил меня за рукав. «Остановись!» «Она там!» — дергался я. «Может быть, она еще жива, в белом платье!» Серега потащил меня назад к газели. «Привиделось тебе, Иван Павлович. Ну, раскинь мозгами. Белое платье. Кто ж в такую погоду без пальто на улицу выйдет?» Я внезапно осознал странность произошедшего. Действительно, Серега прав. Шофер впихнул меня в газель и заблокировал двери. «Вот и хорошо», — запричитал он. «Вот и ладненько вышло. У меня тут термос есть. Глотни-ка». Серега вытащил пакетик растворимого кофе, ловко высыпал его в кружку, добавил кипятку и сунул мне со словами: «Ох, лепота, все там есть, и молоко, и сахар, и кофеек». «Я органически не перевариваю быстро растворимые напитки. Мне не нравится употреблять внутрь всю таблицу Менделеева в одном стакане. Но сейчас я схватил кружку и залпом выпил. Стало немного теплее, дрожь прошла». «Я видел ее, как тебя», — пробормотал я. «Лицо бледное, огромные глаза, волосы длинные до плеч, на щеке крупная родинка, губы красивые, пухлые, на голове у нее была шапочка, белая, коническая, а сама то ли в костюмчике белом, то ли в платье. Она как ниоткуда возникла, близко-близко, я ее словно сфотографировал». Серега покачал головой. «Ерунда тебе привиделась. Хочешь еще кофе?» Тут послышался стук в окно. Прибыл инспектор ГИБДД. «Ну, класс!» — восхитился Серега. «Обычных часами ждать надо. Я думал, до утра простоим, а эти через 10 минут явились». Сначала сержант выслушал мой рассказ, потом походил вокруг десятки и велел: «Заберите все ценные вещи, я вызову эвакуатор». «Ему бы в больницу!» — шепнул милиционеру Серега. «Зачем?» — удивился страж дорог. — Вроде здоровый с виду. Серега быстро рассказал историю про девушку в белом платье. Инспектор пару мгновений помолчал, потом снял шапку, перекрестился и сказал: «А ну, залезайте в мою машину». Мы влезли в его газик. Инспектор крякнул: «Ты это с Нинкой повстречался?» «С кем?» — оторопел я. Сержант вздохнул. «На этом повороте очень давно девушку насмерть сшибла. Виновного не нашли. Вот с тех пор она, Нинка, и пугает водителей. Сам я ее никогда не видел, а от других слышал. Привидение, короче говоря. Ладно, езжайте отсюда. Эвакуатор мне заказывать или как?» «Сам позабочусь», — ответил я. «Ты не дергайся», — посоветовал гаишник. «Лучше завтра с утра прикатывай. Здесь редко ездят. Никто твою колымагу не тронет». «Да она и не на ходу». Серега заботливо довез меня до дома и отказался от денег. «Чего я, нелюдь?» — сердито воскликнул он, увидев купюру. «Стану на чужом горе наживаться? Убери рубли, они мне счастья не принесут». Мы обменялись телефонами, и я пошел к Норе, рассказал хозяйке, что пережил за последние часы, и решил пораньше лечь спать. Завтра предстояло встать в 6 утра, чтобы вместе с эвакуатором поехать за несчастной десяткой. Я лег на диван, но сон не шел. Тогда я решил немного почитать. Не успел открыть книгу, как за дверью раздалось сначала тихое царапанье, а потом зычный голос Ленки. «Иван Павлович, вам ужин дать?» «Спасибо, не надо». «Ну, поешьте чуток», — не отставала она. «Блинчики у нас». Чтобы она отвязалась, я крикнул: «Хорошо, сейчас приду, съем пару штук». «Вам с чем?» — не умолкала прислуга. «С вареньем, сметаной или творогом?» «С джемом». «Каким?» «Апельсиновым». «Хорошо. А если нету, давай с любым». «Почему?» — запричитала Ленка. «Как-нибудь. Есть он. Только больно высоко стоит. Я убрала подальше. Никто его, кроме вас, не ест, потому что сильно противный». Продолжая бубнить, Ленка ушла. Я полистал книгу и сел. «Может, и впрямь пойти поесть блинчиков? Глядишь, насытый желудок лучше заснется». В голове не было ни одной мысли. Я тупо смотрел в одну точку, потом стал нащупывать ногами тапочки. Внезапно послышался сначала грохот, а потом дикий, полный боли крик. Я побежал на кухню. Там на полу лежала стонущая Ленка. Очевидно, пытаясь достать для меня апельсиновый джем, домработница влезла на лестницу, потянулась к высоко стоящей полке и, не удержавшись на перекладине, рухнула вниз. Судя по тому, как странно вывернута у нее нога, Ленка ее сломала. Поспать мне так и не удалось. Сначала я ждал скорую помощь, потом взял машину у Норы, поехал за Рафиком, в который на носилках загрузили Ленку. Затем началась маята. Рентген, вправление костей, гипс. Я роздал кучу взяток медсестрам и врачам. Устроил Ленку в приличную двухместную палату. Смотался домой, привез ей зубную щетку, пасту, купил соков и вернулся к Норе. Часы показывали 4 утра. Ложиться спать не имело никакого смысла. Мне легче провести ночь на ногах, чем покемарить 2 часа, а потом вставать с гудящей головой. Ровно в 7 эвакуатор тронулся в путь. Мы добрались до места быстро. Рано утром, в воскресенье, да еще на шоссе, покрытом ледяной коркой, практически не было машин. «Всегда бы так кататься», — мечтал водитель эвакуатора. Оказавшись возле десятки, шофер принялся, насвистывая, налаживать хитрое приспособление, призванное вытащить мою несчастную лошадку на дорогу. И я молча осматривал пейзаж. «Похоже, мне вчера повезло, причем многократно. Первый раз, когда десятка нырнула во враг, доверху заваленный снегом, лишь по счастливой случайности она не врезалась на полной скорости ни в одно из толстых старых деревьев. Я прошел пару метров по шоссе и испугался. Невдалеке от того места, где потерпела крушение моя машина, был обрыв. Очевидно, тут раньше разрабатывался карьер. Странно, однако, что он не огорожен забором. Но, с другой стороны, ничего удивительного. Около нашего дома на проспекте пару недель сиял открытый канализационный люк. Одному Богу известно, куда подевалась его крышка. Легко представить, что могло случиться с водителем, если бы его машина на скорости около 100 км/ч попала колесом в открытую дыру. Так вот, над люком не было ничего, никакого предупредительного знака, заборчика или просто веревки. Закрыли его лишь после того, как я поскандалил в районной управе, живописуя последствия катастрофы. Да, и крышка появилась не сразу, а лишь после моего 3-го визита и категорического обещания вызвать на место безобразия корреспондента из московского «Комсомольца». Если подобное творится на одном из проспектов в центре столицы, в районе, считающемся элитным, то чего же ждать от дороги возле МКАДа? Я постоял пару минут на краю обрыва, испытывая липкий ужас. Господи, ну и повезло же мне. Докатись, «Жигули», сюда, от Ивана Павловича Подушкина осталось бы одно воспоминание. Я пошел назад. Шоссе словно вымерло. А еще мне вчера посчастливилось встретить простоватого и душевного Серегу на «Газели». Печка в моей десятке после аварии не работала, я бы замерз, дожидаясь ГАИ. Как все автовладельцы, я не ношу тяжелого зимнего пальто и ботинок на меху. «Отчаянный вы человек», — сказал эвакуаторщик. «У меня тормоза отказали». «Да не об этом речь. Вы бросили машину на ночь в лесу. Ее же раздеть могли. Деревенские они такие, ничего не оставят. Колеса, сиденья, все бы утащили». Я тяжело вздохнул. Да уж. А радио я вчера не подумал. Прихватил документы и все. Впрочем, ничего ценного я с собой не вожу. В бардачке лежит небольшая сумма денег, несколько 50-рублевок, так сказать, штрафные. И это единственное, чем можно поживиться. То, что десятку могут разобрать на части, мне и в голову не пришло. «Безголовый вы человек!» — бубнил эвакуаторщик. «Здесь жилья поблизости нет», — попытался я оправдаться. «Откуда мародерам взяться? Повсюду лес, а по этой дороге, похоже, практически не ездят». «И то верно», — сбавил тон собеседник. «Все по основному шоссе пилят. Это никому не нужно. Ну, с Богом!» Раздался скрип, и десятка медленно вползла на дорогу. «Теперь все заберите изнутри», — велел эвакуаторщик. «Чтоб пусто было. Мне неприятности ни к чему. А то потом начнутся претензии, мол, у нас 1000 баксов в бардачке валялось». Я улыбнулся, подошел к машине и увидел впереди на покореженном бампере непонятный предмет, похоже, тряпку. Я машинально схватил его и вскрикнул. И это была шапочка белого цвета конической формы. «Она была!» — крикнул я. «Ты чего?» — попятился эвакуаторщик. Я подбежал к нему. «Как вас зовут?» «Лёха», — оторопел, ответил парень. «Лёша, там во враге женщина. У вас есть лопата?» «Есть», — кивнул Лёха. «Как-нибудь. Куда ж без неё? Вон висит». Я схватил орудие землекопа и бросился к оврагу. «Значит, несчастная девушка, возникшая в свете фар, никакое не привидение. Я сбил ее, и она своим внезапным появлением спасла мне жизнь. Да, именно так. Не возникни внезапно в свете фар ее лицо, бледное, с огромными глазами и крупной родинкой на щеке, я бы не стал выкручивать руль влево и не попал бы в кювет. Я убил незнакомку и тем самым спас себя». Я орудовал лопатой, как сумасшедший. Снег летел в разные стороны, забивался в ботинки, в рукава. Лёша пару мгновений стоял молча, потом спустился в кювет, отнял у меня лопату и сказал: «Сбрендил, да?» «Там девушка!» — я указал пальцем в снег. Лёша покачал головой. «Привиделась тебе?» «Нет, буду её искать». «Некогда мне тут толкаться», — обозлился Лёша. «Мне за время платят». Я сунул ему свой кошелек. «Возьмите, сколько надо!» «Ну, раз так...» — протянул эвакуаторщик и вернулся в кабину. Я продолжал раскапывать снег и через полчаса был вынужден признать, никакого изуродованного тела в кювете нет. Чувствуя невероятную усталость, я сел в кабину эвакуатора. Леша хмыкнул. «Ты к доктору в сумасшедший дом сходи. Там тебе помогут». Я тупо уставился в окно. Какой смысл разговаривать с этим черствым парнем? Дома я вынул из кармана шапочку и стал ее внимательно изучать. Если бы не странная коническая форма, то головной убор походил бы на тот, который носят врачи и медсестры. Но, насколько я знаю, медики носят нечто похожее на беретки или таблетки. А тут... многоугольная странная конструкция, собранная из 6 клиньев. Значит, девушка была? Отчего она стояла на пустом шоссе зимой, вечером, одна, да еще без верхней одежды? Я очень хорошо помню ее лицо, голую шею и воротничок белой блузки или платья. Куда подевался труп? А может, незнакомка не пострадала? Успела увернуться от десятки, убежала. Может, ее и не было? А вдруг инспектор ГАИ прав? Мне привиделся фантом. При этой мысли я обозлился и отдернул себя. Ну, Иван Павлович, совсем ты разума лишился, и призраки стали тебе мерещиться. А шапочка, она-то вполне материальна? Нет, эта загадка имеет простое объяснение. Тела во враге не было, это точно. Я перелопатил весь снег. Сбитая девушка не могла, значит, уйти, Ее не существовало. Это был глюк. Я был страшно напуган нештатной ситуацией, судорожно пытался затормозить отсюда и неадекватное восприятие действительности. А шапочка? Небось, лежала в канаве давно и прилипла к фаре. Пальцы помяли белую ткань. Не слишком-то похоже, что она валялась тут пару недель под открытым небом. А что прикажете делать? Рассказать Нори? Или не стоит? Совсем запутавшись, я лег на кровать и взял газету. В руки попалась «Комсомольская правда». Даже не знаю, каким образом это издание очутилось у меня на столике. Вообще-то я следую совету профессора Преображенского, который настоятельно рекомендовал не читать газет на ночь. Скорее всего, я случайно прихватил комсомолку из кабинета Норы вместе с ворохом писем, пришедших в наш фонд милосердия. Вот моя хозяйка, та настоящая газета «Манка», пролистывает кучу печатных изданий, самых разных, от наружно респектабельных до откровенно желтых. Она не брезгует ничем и порой страшно веселится, зачитывая мне статьи типа «В деревне Н. женщина, сожительствовавшая с котом, родила черепаху». Наши газетчики меня искренне поражают. Если уж печатаешь на страницах своего издания откровенную утку, то постарайся придать ей хотя бы налет правдивости. Хотя люди вроде нашей домработницы Ленки охотно станут повторять эту глупость. Я бездумно листал комсомолку, потом мне стало скучно. Лучше я возьму Сенеку или Аристофана. Но для этого надо встать, а сил нет. Бессонная ночь давала о себе знать. Я положил комсомолку на столик и уже совсем было решил вздремнуть. Но тут перед глазами вновь возникло лицо той девушки с дороги. Огромные глаза, большая родинка на щеке, крупные пухлые сексуальные губы. Только шапочки на голове не было. Волосы красивыми волнами спускались на плечи. Мне понадобилась целая минута, чтобы сообразить. Я вижу глюк или привидение. Смотрю на фотографию, помещенную на последней странице комсомолки. Сами понимаете, что сон с меня словно ветром сдуло. Я сел, схватил газету и впился глазами в текст. «Ушла из дома и не вернулась. В декабре прошлого года, в районе 10 часов, пропала Ирина Медведева, студентка УПИ». Ирина Медведева была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, отороченным мехом лисы, темно-коричневые вельветовые джинсы «Прада», светло-розовый пуловер и сапоги Альберто Челлини из кожи питона черного цвета на меху, нижнее белье, комплект от Валентина телесного цвета, при себе имела черную сумочку, часы «Шопорт», серьги и 2 кольца той же фирмы, мобильный телефон Nokia. Рост 1,64 м, вес 50 кг, глаза темно-карие, волосы цвета шатен, вьющиеся. Особая примета – крупная родинка на щеке. Если кому известно о местонахождении Ирины Медведевой, просим сообщить по телефону. Далее шли цифры и фраза, набранная более ярким шрифтом. «Гарантируется огромное вознаграждение».